Шестое. Конспективный набросок, отражающий отношение Федорова к ряду западноевропейских философов под углом зрения его идей о неродственности и о трудовом созидании рая, призванном поднять град земной до небесного. Декарт, основатель новой философии Западной Европы, из которого вытекает философия XVII и XVIII веков, французская и немецкая. Декарт — это Карл Великий в области философии. Изучение Декарта вытекает всепоглощающее единство Спинозы и монадологическая рознь Лейбница. Любовь к Богу до забвения самих себя и друг друга — это град Божий Спинозы, но град Бога Иудейского. Рознь, доведенная до забвения единства, — это языческий град Лейбница. Очевидно, та и другая система представляют неудачную попытку создать общество идеальное. Бэкон, в противоположность Декарту, обращает разум в орудие доставления удобств и удовольствий, и потому он может быть назван истинным основателем земного града. Локк своим главным сочинением доказывает, что человек назначен быть гражданином земного града. В сочинении о разумности христианства он старается сделать религию безвредную для земного города, чтобы она не только не беспокоила и не нарушала удовольствий, но даже содействовала им. Он создал земную или гражданскую педагогию. Впрочем, земной город он ограничивал кругом джентльменов. Что же касается до быдла, до пёсьей крови, до подлых людей, то, надо полагать, он считал их неисправимыми идеалистами. Затем следует критика. Начала она с некритического отделения разума теоретического от практического. Такое отделение было верхом суеверия и предрассудка. Теоретический разум мог мыслить о Боге, о бессмертии, о божественном граде. Но все это было только мысли, а не дело. То есть через практический разум можно было создавать лишь земной промышленный город.